Илья Муромец приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит, кто я тебя, папа? Он говорит, Соловей разбойник. Говорит, пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью, он говорит, привет, Соловей. Он говорит, привет, Илюха. Он говорит, ты знаешь, кто я такой? Он говорит, ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит, а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, бля, козел пидорас, хуяк ему в репу. Илья говорит, так, еще раз, блядь, кто я такой? Он говорит, ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит, так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит, так, еще раз, блядь. Ты знаешь, кто я такой? Говорит, Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуясь ему в репу. Отец говорит, Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.